Глава 10. Едва дверь квартиры захлопнулась, и я подошел к лифту, как его створки, лязгнув металлом, разошлись в стороны, и из кабины вышла молодая женщина. Не ожидая столь решительного появления здесь человека, я отскочил в сторону, и от этого движения женщина вздрогнула, вскинула на меня красивые тревожные глаза, подошла к двери, из которой я только что вышел, на мгновение замерла перед ней, делая вид, что ищет в сумочке ключи. От ее расклешенной норковой шубки веяло свежестью мороза и запахом дорогих духов. Я сделал несколько замедленных шагов по ступеням вниз, остановился и в полоборота повернулся к женщине. Она тоже посмотрела на меня через плечо, явно пытаясь вспомнить, где могла меня видеть. И тут до меня дошло, что это та самая дама, которую я встретил в особняке, когда бродил по коридору в поисках бритвы, и разговор которой с Жоржем я подслушал через форточку. Значит, это жена Тарасова. Не только красивая чертовка, но и умная, точно предугадала, что муж нажрется на презентации. «Добрый вечер», — сказал я, чувствуя, как мое лицо расплывается в глупой улыбке. «Добрый», — холодно ответила дама, снова опуская изящную руку в сумочку, но не рискуя повернуться ко мне спиной. Черт меня дернул ввязаться с ней в разговор. «А вам не кажется, что судьба нарочно скрещивает наши пути?» «Не кажется», — все так же немногословно ответила дама и без особого любопытства добавила. «Что вы здесь делаете?» «Вас жду», — ляпнул я. «Напрасно», — тотчас ответила дамочка и звякнула ключами. «У меня нет никакой необходимости встречаться с вами». «Труба», — подумал я, — «она меня продаст. Сейчас спросит у мужа, зачем к тебе приходил Цончик?» А Тараса выпущит глаза и рявкнет. «Какой к чертовой матери Цончик? Это же был Вацура!» Ноги сами понесли меня вниз. Я помахал даме рукой. Она уже поднесла ключ к замочной скважине, но опять повернулась ко мне и тихо сказала: «Постойте!» И сама спустилась ко мне, взяла под руку и повела вниз. Сейчас я совсем не был настроен прогуливаться с женщиной, но воротник ее шубки так дразняще щекотал мне шею, дурманящий запах духов так кружил голову, что я мысленно наплевал на все опасности, расслабился и стал получать удовольствие. Мы вышли из подъезда на улицу. Дамочка потянула меня в сторону и кивнула на скамейку в кустах, почти полностью засыпанную снегом. Я обратил внимание, что она была в тонких туфлях-лодочках, и тем не менее зашла в сугробы. Остановилась и повернулась ко мне. Она меня заинтриговала. Во мне взыграло любопытство. Дамочка уже собиралась что-то сказать, как совсем не кстати в моем нагрудном кармане запиликал телефон. Я сделал вид, что не услышал сигнала. Дамочка, приоткрыв ярко накрашенный рот, настороженно взглянула на мою куртку. «Кажется, у вас звонит телефон», — сказала она. «В самом деле», — пробормотал я и полез за трубкой. Едва я нажал кнопку ответа, как из микрофона, словно вода из душа, полился поток невнятного крика Тарасова. «Черт тебя побери, Сончик! Почему не сразу отвечаешь? Ты спал? Он только что у меня был. Я не ожидал от него такой наглости. Немедленно к моему дому, со скоростью света. Парни уже прочесывают район от станции вверх по Булатниковской. Ты перекрой дорогу от МКАД до моего дома. Взять его живым. Связать, как дурного пса, и ко мне на дачу. Выбить из него правду любыми способами». Я покосился на дамочку. Вряд ли она смогла услышать словесный поток своего мужа. Я достаточно плотно прижимал трубку к уху, да еще повернулся к ней боком. «Будь осторожен, у него пистолет. Позвоню через полчаса. Из-под земли его достань». «Говнюк», — подумал я. Обещал 3 дня Вацуру не трогать. Хотя наивно было надеяться на то, что он сдержит слово. «Слушаешь, шеф?» — ответил я и отключил телефон. Дамочка закурила тонкую сигарету с золоченым ободком. Я вопросительно взглянул на нее, заталкивая трубку в карман. «Вы работаете у моего мужа?» — спросила она. Я кивнул. «Значит, вы мой друг. На вас можно положиться?» «Во всей Москве вы не найдете более преданного вам человека», — ответил я, не понимая, почему так решил. Дамочка внимательно посмотрела на мое лицо через матовую ленту сигаретного дыма. «Это хорошо», — ответила она, — «и потому я надеюсь, что вы...» Она очень трудно подбирала нужные слова. «Дело в том, что Павлу Григорьевичу будет очень неприятно узнать, что я сегодня была у Жоржа. Они хоть и друзья, но Павел очень ревнив». «Да ты же сама заглатываешь мой крючок», — подумал я и театрально прижал руку к груди. «Кажется, вас зовут Вика?» Я хочу вам сказать, Вика, что не в моих правилах рассказывать шефу о том, о чем меня не спрашивают. Теперь же я буду хранить вашу тайну как свою собственную». «Это, собственно, не тайна», — Вика взмахнула тонкой рукой, обтянутой черной перчаткой. «Просто не хочется огорчать близкого мне человека». «Я вас понимаю». «Вы мне нравитесь», — сказала Вика. Взяла мою ладонь и вдруг, к моему удивлению, поднесла ее к своим губам и поцеловала мой указательный палец. «Мой муж, оказывается, скрывал от меня такого красивого и сильного мужчину. Вы замерзли?» Она меня шокировала, и я не знал, что ответить. В итоге пожал плечами и кивнул. «Я вас согрею». Она прижала мою ладонь к своей груди, и я почувствовал сквозь шубу ее тело. «Я жалею только о том, — с трудом вымолвил я, — что у меня сейчас нет времени». «А послезавтра будет?» — недвусмысленно спросила Вика. «Наверное, скорее всего, будет. Да, конечно же, будет!» — поправился я. «Тогда я позвоню вам на мобильный. Ближе к вечеру. Договорились?» «Договорились, только я не знаю, какой у меня номер. Ваш муж...» «Я позвоню», — перебила меня Вика. «Все, расстаемся. Целуйте!» Она приподняла подбородок. Я поцеловал ее холодные губы, с трудом сдерживая свои отрицательные эмоции. Уж очень эта дамочка вела себя лихо. Вика, ступая по своим следам, быстро прошла к подъезду и скрылась за дверью. «Вот же хитрая баба», — подумал я, все еще ощущая во рту вкус губной помады. «Кажется, она намерена сделать меня своим любовником, чтобы отбить у меня желание рассказывать Тарасову о ее связях с Жоржем». Удовлетворенный этим выводом, я пошел через кусты на дорогу, но не успел выбраться из сугроба, как меня слепил свет автомобильных фар. Машина на скорости вырулила из переулка и понеслась прямо на меня. Я почувствовал пустоту внизу живота, как бывает, когда поднимаешься на большую высоту. Войти в роль Сончика оказалось гораздо проще, чем выйти из нее. Увлеченный мыслями о Вике, я словно забыл о том, что не я ищу Вацуру, а меня ищут, чтобы связать, как бешеного пса. Не дожидаясь, когда машина вылетит на тротуар и прижмет меня к кустам, я круто развернулся и кинулся к детской площадке, окруженной, как забором, занесенными снегом машинами. Я удирал слишком явно, и у тех, кто сидел в машине, уже не могло быть сомнений. Подскочив на сугробе, машина взревела мотором, плеснула светом фар по стене дома, перевалилась на тротуар и, набирая скорость, помчалась мне наперерез. Я пригнулся, прячась за автомобилями, но в таком положении уже не мог бежать быстро, и шустрая Део Нексия, проскочив вдоль подъездов, остановилась как раз напротив меня. Она еще скользила на заблокированных колесах по наледи, а из дверей уже вываливались рослые парни и тяжелой трусцой бежали в мою сторону. Пистолет в такой ситуации вряд ли бы помог, а, быть может, спровоцировал бы ответную стрельбу, и я понял, что пришло время для спринтерского бега. Потянув полы куртки повыше, я рванул через двор с такой скоростью, словно финишировал на лыжной дистанции. Хрупкий наст не успевал ломаться под моими ногами, смерзшиеся комки снега отлетали в стороны. Ветки хлестали меня по рукам и лицу, в ушах свистел ветер. Мне казалось, что с такого старта я оставлю своих преследователей далеко позади, но когда я забежал за соседний дом и обернулся на ходу, то увидел недалеко от себя рослую тень и услышал тяжелое, частое дыхание. Я полез за пистолетом, но не успел коснуться пальцами рукоятки, как услышал сзади себя выстрел. Не знаю, куда стрелял детина, бегущий за мной. Если в меня, то грош ему цена, как стрелку. И все же ощущение оружия, направленного тебе в спину, одно из самых неприятных. Чувствуя, что меня догоняют и что сейчас прогремит очередной выстрел, я круто свернул в подъезд, влетел на второй этаж и там замер, с трудом сдерживая дыхание и медленно вытаскивая Макаров из-за пояса. Я услышал, как захрустела наледь под колесами машины, как хлопнула дверь. Нажал кнопку вызова лифта, и она засветилась красным огоньком. Загудел мотор. Кабина заскользила вниз с ритмичным лязгом, словно мне кто-то ударял молотком в рельс. Раскрылись створки. Я заскочил в кабину и нажал кнопку последнего этажа. Лифт тащился вверх, как улитка по камышу. С такой скоростью я бы, не торопясь, поднялся по лестнице. Понимая, что наверху меня уже наверняка встречают, я ударил по кнопке «Стоп», а затем послал кабину на первый этаж. «Что у вас случилось?» — раздался голос диспетчера из динамика. «Почему нажали «Стоп»?» Я молчал. Хорошо проинструктированный диспетчер повысила голос. «Алло, в лифте! Почему остановились между этажами?» Кабину качнуло. Я лег спиной на пол, ногами к двери. Словно изготовился выполнить упражнение велосипед. Створки двери дрогнули и поползли в стороны. Тот, кто ожидал увидеть меня стоящим, с сильного замаха послал свой кулак в пустоту. Не найдя цели, рука пошла крюком вправо и с грохотом обрушилась на боковую перегородку кабины. Парень стоял надо мной, широко расставив ноги. И более удобного положения трудно было придумать. Я распрямил ногу в колени, словно отбивал мяч свечкой, и въехал кроссовкой в пах своему преследователю. Тот громко завыл от боли, согнулся, словно хотел собрать с пола мелочь. От его вида мне самому стало больно. Сочувствуя этому страдальцу, от которого почему-то разило бензином, я вскочил на ноги, затащил его в кабину, нажал на первую попавшуюся кнопку и за мгновение до того, как створки захлопнулись, выпрыгнул наружу. Сумрачный холл подъезда был пуст. Недолго прислушиваясь к топоту и сдавленной ругани этажами выше, я приблизился к распахнутым дверям, поскрипывающим на ледяном ветру. Чтобы не светиться под окнами дома, Некси отъехала и, вырубив дальний свет фар, освещала дорожку вдоль подъездов. От кустов и деревьев на стену дома падала вполне приличная тень, и я, опустившись едва ли не на корточки, по обезьяне побежал к следующему подъезду, где, к счастью, была сломана дверь, и я проскочил в пустой проем. Здесь я почувствовал себя в относительной безопасности. Неслышно ступая по грязному и мокрому кафелю, я поднялся напролет, осторожно приблизился к мутному окну, стараясь рассмотреть, что происходит на улице. Козырек подъезда закрывал с собой Нексию, но, судя по движению и покачиванию лучей, я понял, что машина тронулась с места и, скорее всего, медленно катит вдоль подъездов. На всякий случай я поднялся еще на один этаж, сел на ступени и уже хотел было затолкать Макаров за пояс, как услышал доносящийся снизу звук осторожных шагов. «Это очень плохо», — подумал я, снова поднимаясь на ноги. «Если они заметили, как я заходил в этот подъезд, то вытащат меня отсюда, как дятел червя, и ни перед чем не остановятся». Кто-то, поскрипывая тяжелой подошвой, медленно поднимался по ступеням. Человек останавливался, выжидал некоторое время, затем снова начинал подниматься. Я на цыпочках поднялся до третьего этажа, а затем до четвертого. В узкую щель между пролетами я увидел его руку в перчатке, скользящую по перилам. Человек поднимался осторожно, часто останавливаясь и замирая. Он знал, что я здесь, он загонял меня наверх, на последний этаж. Я дошел до площадки, где не было лампы. Опустил локти на перила, поддел ногой окурок, лежащий на ступени, и сдвинул его вниз. Человек остановился и поднял голову вверх. Я едва не вскрикнул от неожиданности. Это был Влад! «Кирилл!» Тотчас негромко позвал Влад, глядя вверх, но не видя меня. «Я один! Кирилл!» Я нажал кнопку вызова лифта. Влад, уже не опуская головы, обеими руками, хватаясь за перила, стал подниматься быстрее. От волнения стал перекладывать Макаров из ладони в ладонь. Заскрипели, открылись створки двери. Влад клюнул на приманку и кинулся вверх со всех ног, чтобы успеть к кабине до того, как створки закроются. Я не вошел в лифт, а поднялся на пару ступеней выше, оперся обеими руками на перила, перенося на них тяжесть тела, и когда увидел голову Влада, взбегающего по лестнице, наотмашь с разворота, ударил по ней ногой. Удар был жестоким. Влад, несмотря на свой внушительный вес, отлетел назад, словно в него попал снаряд, и тяжело упал спиной на ступени. Я перепрыгнул через перила, встал коленом на грудь Влада и, размазывая стволом пистолета струйку крови, которая хлестала из его носа, шепнул: «Я еще расквитаюсь с тобой, сука, а пока полежи, очухайся». Влад был живучим, как бычара. Я помнил его редкостную невосприимчивость к боли и способность быстро приходить в себя после крепкого мордобоя. Едва я спустился на первый этаж, как по лестнице разлетелся лязг двери лифта и с тихим воем заработал мотор. Но мне уже было все равно, собирался он меня преследовать или же хотел поднять тревогу и позвать на помощь своих дружков. Я спокойно вышел из подъезда, заметив, что Некси шурует фарами по пешеходным дорожкам где-то между домами. Сразу же завернул за угол и легкой трусцой побежал по заросшему кустарником пустырю к исполинским трубам ТЭЦ, которые издавали шум падающей воды. Скатившись на заднице под оградительный забор и с головой погрузившись в густые облака теплого сырого пара, я сел на бетонную плиту, достал телефон и набрал номер Тарасова. «Да», — тотчас ответил он, словно не отрывал трубку от щеки. «Кто это?» «Ты свинья, Тарасов», — сказал я. «Ты не сдержал своего слова и натравил на меня своих псов. «Кто натравил?» — слегка заикаясь, ответил Тарасов. «Быть такого не может! Это какое-то недоразумение!» «Ты врешь! Ты обложил меня тупоголовыми синяками! Ты отдал меня на растерзание!» «Больше я тебе не верю! Забудь о золоте!» «Стой, Вацура!» — засуетился Тарасов. «Не кидай трубку! Я тебе сейчас все объясню! Это недоразумение, поверь мне!» Я отключил телефон. «Сейчас он позвонит Сонщику», — подумал я и не ошибся. Трубка пронзительно запищала. Я откашлялся, напряг голосовые связки, чтобы понизить тембр, и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Сончик», — ответил я усталым голосом. «Ну, докладывай, вы взяли его. Он где-то рядом. Он уже почти в ваших руках». «Шеф, скажите своим парням из Некси, чтобы немедленно поехали к ближайшему ларьку, купили водки и не появлялись в районе ТЭЦ как минимум 2 часа». «Что случилось?» — уже спокойным и даже ослабевшим голосом спросил Тарасов. «Я иду у Вацуры по пятам. Эти же футболисты только спугнули его своими воплями и стрельбой». «Идиоты!» — перебил меня Тарасов. «Я же запретил стрелять!» «А сейчас они гоняют кошек по подвалам. Можете выглянуть в окно и полюбоваться». «Тьфу!» — в сердцах сплюнул в микрофон Тарасов. Я машинально протер свою трубку руками. «Стадо баранов! Слушай меня, Цончик! Не пожалею денег, если доставишь его ко мне. Одна надежда на тебя. Давай, работай. Не буду тебе мешать». Он отключился первым, а я не сразу оторвался от трубки, слушая гудки. Потом сдвинул в сторону крышку на задней панели трубки и вытряхнул на ладонь аккумуляторные батареи. «Надоел ты мне», — подумал я, представляя, как Тарасов нервно ходит по своей комнате, время от времени отпивая из пластиковой бутылки. Чешет грудь под несвежей расстегнутой рубашкой, кричит в трубку, пинает ногами раскиданные по полу вещи, а его жена, сдержанная, спокойная, стоит у ванны, глядя, как водяная струя взбивает пену, и потом усталым движением расстегивает молнию платья, снимает его через голову, обнажая красивые ноги, безумное белье. Затем она заводит руки за спину, расстегивает застежку лифчика, гладит груди с красными полосками от жестких косточек, сдавливает их, тихо постанывает от удовольствия и думает обо мне. Потом я представил себе Анну, спящую сейчас под солдатским одеялом в казарме какой-то мордовской зоны, и мне стало гадко. Глава 11. К стоянке я подъехал во 2:00 ночи, умирая от усталости и с полным безразличием к своей дальнейшей судьбе. Дождавшись, когда такси, на котором я приехал, вырулит за перекресток, освещаемый желтыми вспышками светофора, я не спеша пошел по тротуару мимо ограждения из рабицы, за которой на расчищенной от снега площадке под ярким светом прожекторов стояли автомобили различных цветов и марок. Свой «Опель» я нашел не сразу. Машину оттащили в дальний угол стоянки, где ее изрядно завалило снегом. В будке сторожа света не было. На воротах висел тяжелый замок. Я прошел вдоль сетки, пока не завершил круг. Нет, тихо выкатить свою машину со стоянки не удастся. Будет сторожа объяснять ему, что где-то здесь я потерял документы на машину и права, тоже было мало полезным делом. И я, оглянувшись по сторонам, со вздохом полез за Макаровым, собираясь вновь применить на практике золотые слова знаменитого гангстера Аль Капоне. С помощью доброго слова и револьвера вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом. В этот ночной час в пустынном проулке, окруженном заводами и промышленными предприятиями, я был заметен так же, как футболист, играющий посреди поля в одиночку. Это ужасное чувство, словно за каждым твоим движением следят сотни глаз, скрытых за темными стеклами окон. Я сначала пытался осторожно переходить от дерева к дереву, прячась в их тени, но эта дурацкая маскировка мне очень быстро надоела. Должно быть, всякий вор становится профессионалом только после того, когда, не теряя бдительности, освобождается от мании преследования и работает даже на открытом пространстве спокойно и быстро. Я успокоил себя тем, что в конце концов не собираюсь брать чужое или тем более кого-нибудь убивать. Быстро подошел к воротам, прыгнул на них животом, перегнулся, перекинул ноги через голову и приземлился уже на другой стороне. Не останавливаясь, не давая овладеть собой страху и нерешительности, я поднялся по ступеням к двери в будку сторожа. Толкнул ее, но она оказалась заперта. Тогда я не очень громко, но требовательно постучал. Не сразу из темноты к окнам подплыл долговязый парень со взлохмаченной головой. Не подходя к двери близко, он громко спросил: «Чего надо?» «Машину забрать», — ответил я, всем своим видом показывая, что очень тороплюсь, и полез в нагрудный карман. «Через час в Шереметьево самолет прилетает, вот свидетельство». Парень поверил, открыл дверь, широко зевнул и протянул руку за свидетельством. Он не успел закрыть рот, и ствол пистолета лег ему на язык. «Тихо», — попросил я. «Не будешь брыкаться, останешься жив. Где ключи от замка ворот?» «Э-о-о», — ответил он. Ему было трудно говорить членораздельно с пистолетом во рту. Я втолкнул его в будку и прикрыл за собой дверь. «Еще разок», — попросил я. «Не разобрал». «Лежат в тумбочке», — ответил парень, вытирая ладонью губы. «Я сделаю все, что вы скажете». Он пятился спиной к топчину, рядом с которым светился малиновыми спиралями электрообогреватель. «А где второй сторож? Где дед?» — не удержался я от вопроса. «Его... он...» — тянул парень. Его глаза наполнялись ужасом, он боялся произнести «его убили», словно эти слова могли стать мне подсказкой, ответом на вопрос, что делать с этим непричесанным и перепуганным насмерть парнем. «Бери ключи, сынок, и открывай ворота», — ласково произнес я, помахивая пистолетом. «И ничего не бойся, я возьму только то, что принадлежит мне, ясно?» «Ясно», — с готовностью ответил парень и сильно кивнул. Оглядываясь на пистолет, он быстро присел рядом с тумбочкой, выдвинул ящик, сгреб связку ключей и протянул ее мне. «Открывай, смелее!» — поторопил я. Пятясь бочком, он вышел из будки, соскользнул по обледенелым ступеням на снег и занялся замком. У него получилось не сразу, и парень немного подышал на руки, прежде чем сумел повернуть ключ, снять замок и распахнуть створки. «Не волнуйся», — сказал я ему напоследок, и пошел к Опелю. «Прав, Аль Капоне, — думал я, — тысячу раз прав». Он был прав, но в другом. Когда я открыл дверь машины и сел на свое привычное сиденье, запустил стартер и услышал родной гул мотора, мне показалось, что все проблемы уже позади. Здесь, в маленьком уютном салоне, уже несколько суток подряд заменяющим мне дом, за рулем послушной сильной машины, жизнь представлялась мне увлекательной игрой, вроде компьютерной, когда легким движением руки вращаешь виртуальный мир джойстиком на свое усмотрение. Я тронул рычаг стеклоочистителя. Щетки сгребли снег в сторону, нарисовав два прозрачных конуса. Я тронулся с места, испытывая настоящий восторг от ощущения власти над машиной и своей силы, и не сразу разглядел, что парень делает у ворот. Только когда свет фар ударил по черной сетке, я увидел, что сторож, снова навесив на ворота замок, со всех ног кинулся в будку и с треском захлопнул за собой дверь. «Вот же гаденыш», — подумал я, уже вместо восторга испытывая стыд от того, что меня с такой легкостью облапошил пацан. Я затормозил у самых ворот, выскочил из машины, дернул створку ворот, убедился, что замок не просто навешен, а закрыт на ключ, и со злостью пнул ногой по сетке. Когда я поднялся по ступенькам к двери и посмотрел через стекло в будку, то понял, что никакие уговоры или угрозы уже не помогут. Парень, забившись в угол ночлежки, о чем-то торопливо лопотал по телефону. Я кинулся к машине, ясно понимая, что если второй раз брошу ее здесь, то уже никогда не получу обратно. Сел за руль, дал задний ход для разбега и, поставив рычаг передач на форсажный режим, вдавил педаль акселератора в пол. Лучше бы я подставил под удар свою голову, чем любимую машину. Но на мое несчастье голова была намного слабее каленого стального бампера «Опеля». В момент, когда от страшного удара створки ворот разлетелись в стороны, я закричал от фантомной боли и на мгновение закрыл глаза. Толстостволое дерево, на которое я прямиком мчался, «Опель» бы уже не выдержал. Я лишь каким-то чудом сумел увернуться от удара и, мечом подскочив на выбоине, протаранил сугроб и вылетел на проезжую часть. Бормоча под нос то ли ругательства, то ли молитвы, я снова приналег на педали акселератора, петляя по темным улочкам и дворам, и только удалившись на приличное расстояние от стоянки, вырулил на освещенный проспект. Я выехал на Мытную и оттуда вырулил на Садовое кольцо. В Москве я ориентировался плохо. После крохотного провинциального судака, оживающего и наполняющегося людьми только в курортный сезон, здесь я чувствовал себя неуютно, и мне казалось, что мой престижный, сильный даже для Москвы «Опель» тоже подавлен наглой целеустремленностью столичных машин и покорно уступает место на полосе грязным москвичам и запорожцам. Я ехал медленно, рассматривая яркие вывески дорогих магазинов, горящие неоновым светом витрины, на фоне которых мелькали темные фигуры одиноких прохожих. Несколько стандартных девушек с распущенными волосами, одетых в короткие полушубки, топтали туфельками утрамбованный снег, курили и с профессиональным интересом провожали глазами мою машину. Благодаря дорожным знакам, запрещающим шаг влево, шаг вправо, меня вынесло на Тверскую. У площади Белорусского вокзала я попал в пробку, что было весьма странно для столь позднего часа. Над плотным строем машин клубился дым выхлопов. Красные габаритные огни напоминали угли в гигантском мангале. Справа от меня содрогалась от нетерпения темная иномарка, кажется, Volkswagen Passat. Затемненное боковое стекло было слегка приопущено, и из щели вырывалась музыка. Невидимый водитель нервно газовал, словно это помогало рассосать пробку. Микроавтобус, стоящий впереди него, улучил момент и, наехав боковыми колесами на бордюр тротуара, обошел Запорожец, выиграв десяток метров. Теперь перед «Фольксвагеном» было свободное пространство, но нервный водитель почему-то не поспешил занять его, словно благородно уступил мне место. Я тотчас воспользовался моментом и оказался впереди «Фольксвагена». Об этой машине я сразу забыл, как только покатился дальше, по Ленинградскому шоссе, сдавленному с обеих сторон грязными сугробами и строем мрачных, похожих на черные молнии деревьев. Город опустился на самое дно черной зимней ночи. Надо было искать ночлег, точнее, не столько ночлег, вряд ли бы тяжелые мысли позволили мне надолго заснуть. Сколько теплый гостиничный номер с ванной и чистой постелью, где с бокалом крепкого вина я могу спокойно обо всем подумать. Я открыл выгнутую бочонком крышку бардачка и достал кожаную барсетку. Как ни странно, все, что здесь лежало, осталось нетронутым. Ключи от судакской квартиры, несколько сот долларов, электронная записная книжка с адресами, фото Анны. У моста над Кольцевой я развернулся и погнал обратно, свернул на темную аллею речного вокзала и покатил к центральному зданию, украшенному с фасада, словно по моде металлистов, огромными якорями и цепями. Если мне не изменяла память, в зимнее время несколько теплоходов, вмерзших в лед у причала, переоборудовали в гостиницы и сдавали каюты в качестве номеров. Ослепительный свет фар машины, идущий следом за мной, жег мне глаза через зеркало заднего вида, но только я потянулся к нему рукой, чтобы изменить угол, как фары погасли, и я узнал тот самый «Фольксваген», который уступил мне место в пробке. Машина сбавила ход и остановилась под высокорослыми елями, растворившись в их тени. Поглядывая в зеркало, я свернул на стоянку, огражденную гирляндами мощных цепей, и поставил машину так, чтобы через ветровое стекло можно было видеть «Фольксваген». Мест на стоянке было вполне достаточно, но я загнал свой «Опель» в самый тесный угол почти машинально, инстинктивно желая не упускать темную иномарку из поля зрения. В том, что и этому нервному джентльмену надо было подъехать к зданию речного вокзала, вроде бы не было ничего удивительного. И все же меня насторожило это редкое совпадение. Он ехал за мной почти полчаса, а может быть дольше. Чувствуя, как от долгой езды по Москве, начиненной перекрестками и запрещающими знаками, онемела правая нога, которой все время приходилось плясать с педали тормоза на педали акселератора и обратно, я поставил машину на сигнализацию и быстро пошел по скрипучему снегу к главному входу речного вокзала, освещенному желтой лампочкой. Так через вестибюль вокзала было быстрее и безопаснее добраться до причала, залитого неоновым светом корабельных окон и иллюминаторов и музыкой ресторанов. Приплясывая от холода, я добежал до дверей, схватился за тяжелую латунную ручку, но двери оказались заперты. Видимо, судьбой мне сегодня был уготован день закрытых дверей и ворот. Чертыхнувшись, я затолкал барсетку глубже под мышку, повернулся и быстро пошел в обход, огибая овальные площадки и балконы, поддерживаемые колоннами и украшенные статуями в стиле развитого социализма. Обогнуть левое крыло здания мне не удалось, там плотным частоколом стояли строительные леса. Пришлось протаптывать тропу через сугробы, задевая ветки елей и обрушивая на себя килограммы снега. Я уже почти вышел на ступени, ведущие на причал, как краем глаза заметил метнувшуюся в мою сторону тень. Вместо того, чтобы пойти побыстрее на свет, я зачем-то остановился, и тотчас морозный воздух разорвали два подряд выстрела. Вспышки на мгновение ослепили меня, и я, уже не разбирая дороги, не зная, цел я уже или несу в себе пули, кинулся в гущу обледеневших ветвей, ломая их за собой, трактором пробивая тропу в сугробах. Едва не падая, выскочил на чистый асфальт причала, окунаясь в холодный свет. Волны музыки и громкий разговор выпивших людей, стоящих на узкой палубе теплохода. Никто не обратил на меня внимания, и я, взяв себя в руки, перешел на шаг, шлепая ботинками по асфальту и стряхивая с них снег. Мне мучительно хотелось остановиться, обернуться и рассмотреть отсюда с безопасного расстояния строй елей и сугробы, где меня настиг противник. Но я был еще слишком взволнован, я находился еще слишком близко от преследователя, который сейчас наверняка уносил ноги, досадуя за промахи. У трапа, перед которым дежурил матрос, я все же остановился и сделал вид, что ищу гостевую карточку, которой у меня, естественно, не было. Я обратил внимание, что мои пальцы дрожат, когда я ковырялся в барсетке, и это был плохой признак. На сегодня достаточно было стрельбы, моим нервам нужна была подпитка, хотя бы несколько часов сна в спокойной обстановке. «Какие-нибудь проблемы?» — участливо спросил вахтенный. Я ничего не ответил, повернулся и не спеша побрел назад. Теперь этот парень несколько минут не будет спускать с меня глаз. Слабое утешение, все же на душе стало спокойнее. Человек, стрелявший в меня, вряд ли снова будет стрелять на глазах у свидетеля. Свои следы, напоминавшие зигзагообразный окоп, отрытый в глубоком снегу, я нашел сразу, но не спешил зайти в тень елей. Мне навстречу вдоль причала прогуливалась парочка, и я подождал, пока она отойдет от меня на приличное расстояние, чтобы не накликать на молодых беду. По большой дуге обошел лестницу и поднялся наверх, к фасаду вокзала. Темный «Фольксваген», как ни странно, продолжал стоять на прежнем месте, и его невидимый водитель даже моргнул мне фарами, словно предлагая продолжать драку. «Спасибо», — мысленно поблагодарил я его за внимание к своей особе. «На сегодня достаточно приключений». Я не стал лезть на рожон и пошел обратно. Обогнул строительные леса и, отведя в сторону тяжелые, терпко пахнущие ветви елей, вышел на то место, где нарвался на выстрелы. «Да», — думал я, рассматривая свои следы, — «в состоянии аффекта человек начинает двигаться, как обезумевшее животное. Зачем я петлял, как заяц, и еловую ветку толщиной с руку поломал, даже не заметив этого?» Я взял левее, откуда по мне стрелял незнакомец, и вскоре нашел его следы. Похоже, он бежал, чтобы догнать меня, и, кажется, пару раз упал в снег, на котором отпечаталось его тело. Вот и кусты, за которыми он прятался. Едва я опустился на корточки, как сразу же увидел две темные гильзы, сгреб их и, не рассматривая, сунул в карман куртки. «Мазила!» — с благодарностью подумал я. «С такого расстояния промахнуться мог только слепой или криворукий стрелок. Значит, это был не профессиональный киллер». Стараясь не втягиваться в совершенно бесперспективные размышления и чувствуя, как мои ноги уже потеряли чувствительность от холода, я плюнул на то место, где всего несколько минут назад стоял мой убийца, и уже сделал шаг, чтобы выбраться из сугробов на асфальт, как взгляд мой зацепился за небольшой круглый предмет, лежащий под ногами. Я едва не втоптал его в снег, и, опасаясь, что одно неосторожное движение может до весны похоронить улику, осторожно попятился назад, затем низко склонился и выковырял из снега небольшие часы в золоченом корпусе с браслетом. В отличие от гильз, я долго рассматривал находку, и мой мозг опять никак не мог воспринять действительность такой, какой она была на самом деле. Точно такие же недорогие швейцарские часы «Омега» с браслетом из мелких колец, напоминающим рыцарскую кольчугу, носил мой бывший друг Влад.